Глава вторая. После ареста Осипа Эмильевича, когда мы еще гадали о его причине, я, да и Надя по инерции, иногда возвращались к нашим суетным интересам. Надя то неприязненно присматривалась к Марусе Петровых, то мимоходом упоминала о Леве, который, уезжая, оставил у Ардовых чужую книгу, но ни за что не хотел сказать, кому она принадлежит. Нина передала ее Наде, а это была моя книга, роман Эренбурга «Москва слезам не верит». Я продолжал работать в ЦК профсоюза работников просвещения, занимая там скромное место секретаря бюро секции научных работников. По вечерам приходила в Нащекинский. Анна Андреевна оставалась там вплоть до отъезда Мандельштама в Чердынь. После этого я стала собираться в отпуск. ЦК нашего профсоюза выдал мне бесплатную путевку в Петергоф. Срок ее действия начинался 30 июня 1934-го, но я приехала в Ленинград за несколько дней до того. Иными словами, это происходило непосредственно после проводов Мандельштама в Воронеж. В первые же часы приезда я была взволнована, а самое главное, я стремилась увидеть Анну Андреевну, чтобы рассказать ей про Мандельштамов, об их возвращении в Москву из Чердыни и переезде в Воронеж. А с нею ли теперь Лева? Анне Андреевне я позвонила сразу. «Приезжайте сейчас», — ответила она. И я ухитрилась заблудиться на Невском, точнее, на проспекте 25 октября. Почему-то попала на Староневский, спохватилась не скоро, повернув обратно, шла по левой стороне Невского и каким-то образом пропустила Фонтанку. Как завороженная шла вместе с потоком прохожих по широкому тротуару, влекомая ровной линией домов, все вперед и вперед, к мерцающей в дымке жаркого дня Адмиралтейской игле. А в это время Анна Андреевна ждала и ждала меня. Ей не терпелось узнать подробности о Мандельштамах. Усталая и взволнованная добралась я, наконец, до Фонтанки и до дома номер 34, где удивленно остановилась перед решеткой Шереметьевского дворца, ведь в Москве никто ни разу не упомянул об этой красоте. Обшарпанный флигель во дворе я нашла уже быстро, поднялась по запущенной лестнице, нашла квартиру номер 44, не помню, кто меня впустил. На вешалке мелькнул знакомый мужской плащ с темной полосой на сгибе воротника и выленившая фуражка. Я открыла дверь в большую столовую с затененными окнами. По комнате заметался Лева, держа обеими руками электрическую кастрюлю с кипятком. «Я знал, что это Эмма, я знал, как только в саду залаял Бобик», — лепетал он. Он растерянно кружился в своей застиранной ковбойке, от смущения и радости у него сделалось совсем детское лицо. По внимательному и проницательному взгляду Анны Андреевны я видела, что и на моем лице было написано «счастье». «Лева, поставь кастрюлю на стол», — сказала она. Мы сели с Анной Андреевной на маленький диванчик, стоявший в углу, и я рассказала ей об Осипе Эмильевиче, каким он вернулся из Чердыни и как уезжал в Воронеж. Лева слушал, сидя поодаль, с учебником в руках. Оказывается, за этот месяц в его жизни наметилась перемена. Появился шанс поступить в университет. До тех пор этот путь был для него наглухо закрыт, но теперь, ввиду перемены политики, классовому чутью пролетариата надлежало прибавить еще более сильный импульс, патриотическое чувство, понадобилась русская история, предмет, замененный в 1917 году в нашей стране историей движения хлебных цен на мировом рынке. И тогда Киров выступил на каком-то съезде, говоря о безобразном преподавании истории в школе. Очевидно, на этой волне у Лёвы приняли заявление. Он был допущен к приемным экзаменам на исторический факультет. Я простилась с Анной Андреевной, и Лёва молча встал и пошел меня провожать. Анна Андреевна тоже молчала. Остановилась я на Васильевском острове, в квартире брата Осипа Эмильевича Евгения. Семья его была на даче, он вечером тоже уехал туда. В доме оставалась старенькая домработница. На следующее утро Евгений Эмильевич, зайдя домой перед работой, слышал, как я звоню на Фонтанку. «Вы говорили с сыном Анны Андреевны?» — заметил он. «Остерегайтесь его, у него могут быть нехорошие знакомства. Вообще, я бы не хотел из моей квартиры». Я переехал к моим друзьям детства, которые жили тогда на Фонтанке, рядом с Аничковым дворцом. Как только глава этой семьи узнал, что я была у Ахматовой, он отозвался ходячей газетной фразой: «А, это старая ведьма, которая ничего не забыла и ничему не научилась». Кстати говоря, вспоминаю, что при следующем моем приезде в Ленинград Это было уже в 1937 году. Я жила у моих родственников-врачей. Там произошел подобный же разговор. Ты бываешь в Шереметьевском дворце? Там живут одни черносотенцы. Мы знаем. У нас там есть кое-какие знакомые. А ты у кого бываешь? У Ахматовой? О, избегай ее сына. В ту пору ленинградцы, питерские рабочие, по всеобщему мнению, отличались от пролетариата других городов. Было принято отмечать их вежливость, обычай носить костюмы, белые воротнички и даже шляпы. Словом, их характеризовали как европейский рабочий класс, а Ленинград считался самым европейским городом в России. Когда я была в Ленинграде в первый раз в 1927 году, я была ошеломлена величием этого города с его дворцами, памятниками. Даже вид большого завода на Охте, который мне показывали с моста, все наводило на мысль о необычайной силе Октябрьской революции, свалившей такую могучую цитадель царизма. Теперь я уже пригляделась к дворцам, но воспринимала ленинградский люд по Достоевскому. Эти худощавые мужчины с землистым цветом лица и острыми глазами, сбегающие по ступенькам в пивную, казались мне или студентами-революционерами, или все сплошь раскольниками. Они и вправду были совсем другими, нежели москвичи. Но в центре, на Фонтанке и Невском, я этого уже не ощущала так ясно. А в Петергофе я прикоснулась к ленинградской жизни еще и с другой стороны. Дом отдыха для учителей помещался в английском дворце. Это было обыкновенное жилое здание с высокими потолками и просторными комнатами. Я попала в четырехместную. Две койки занимали подруги, мало отношения имевшие к педагогике. Одна, лет 30, любила повторять: «Вот я некрасивая, не знаю, за что меня любят мужчины». Другая, помоложе, внимала ей, учась умело устраивать жизнь. Они говорили о свиданиях в Таврическом саду, о поездках на острова, на стрелку. Спутниками их были директора магазинов или ответственные работники из числа хозяйственников. Приятельницы сравнивали, кто из них был щедрее, хвалились подарками. Третья в нашей комнате — немолодая учительница. Когда наших веселых соседок не было, она говорила о политике. Особенно ее огорчало, что мы отдаем маньчжурам КВЖД. «А русский Иван за все отдувается», — приговаривала она. Сидели мы с ней на террасе в плетеных креслах. По аллее прошла колонна пионеров. «Какие они бледные, худые», — заметила моя собеседница. «Если бы вы знали, сколько они болеют, бедные дети». Я в это время читал газету. Сенсация. Гитлер убил Рема. Фашизм захватывает власть в Германии. Между тем учительница рассказывает о знакомом профессоре. Его арестовали. На допросах в НКВД ставили носом в угол, как провинившегося мальчишку. Она описывала самодеятельные спектакли в Доме ученых, по-обывательски выделяя среди актеров-любителей жену профессора или сына академика. Ей это импонировало, а мне становилось скучно. Вспоминались дореволюционные провинциальные любительские спектакли. Я успела наслушаться о кипящих там страстях и интригах от старших сестер. Да разве можно было забыть чеховские рассказы, где так часто описания подобных эпизодов вплетаются в фабулу рассказа и в психологические портреты действующих лиц? Неужели еще продолжается это мещанство? Оно не продолжалось, а только начиналось. Я вспоминала, как еще совсем недавно, в 1929 году, Мандельштам говорил о нашем будущем. Это будет такое мещанство. Мир еще не видел такого. Лева приезжал ко мне в Петергоф. Мои бойкие соседки окрестили его малахольным. Ненадежный он был поклонник, по их мнению. Мы гуляли по саду, и он читал свои стихи, насыщенные ахматовскими словами «беда» и другими, не помню сейчас какими. Голос его модулировал. Мы уходили гулять, отдыхали на траве под забором санатория ученых, КСУ, куда нам входа не было. Там как раз отдыхал профессор Пиксанов, которого я терпеть не могла. Когда я была студенткой МГУ, я занималась у него в семинаре по Карамзину. У меня осталось к нему неприязненное чувство, потому что он кисло отнесся к моей работе. Я считала его педантом. Может быть, я тогда и не была права. Но вот когда он громил Бахтина на защите его диссертации о Рабле, тут уж консерватизм педанта Пиксанова не вызывал сомнений. Дело происходило уже в 1947 году, то есть непосредственно после постановления ЦК о Зощенке и Ахматовой, на долгие годы наложившего печать мракобесия на всю нашу культуру. Тарле в своем письменном отзыве писал о мировом значении книги Бахтина, о Рабле. Джавелегов назвал эрудицию Бахтина сокрушительной и беспощадной. Один молодой аспирант, ломая руки от смущения, говорил, что работы Бахтина несут свет, а Пиксанов, густо ссылаясь на Чернышевского, негодовал. Бахтин, мол, загоняет гений эпохи Возрождения назад в Средневековье. А Бахтин так разошелся, что, опираясь на костыли, ловко прыгал на своей единственной ноге и кричал оппонентам: «Всех пора на смену!» Джавелегов, пытаясь разрядить атмосферу, объявил: «Еще одна такая диссертация, и у меня будет инсульт». Все это я как бы уже предчувствовала в тот день в Петергофе. В саду академического санатория «Важно» прогуливался по дорожкам напыщенный Пиксанов, а под забором смиренно грелся на травке сын знаменитых русских поэтов, будущий видный ученый Лев Гумилев. Зрелище имело свою историческую выразительность. Вернувшись из Петергофа в город и придя на Фонтанку, Анну Андреевну я застал не совсем здоровой. Она лежала на диване, в истоме, ладони ее были влажны. Я впервые заметил изогнутость линии ее рук, локтей и плеч. Несмотря на жару, казалось, что от всего ее существа веет прохладой и тайной. Возможно, такое определение покажется кому-нибудь вычурным, но я не подберу другого. Вероятно, это ощущение усиливалось от растущих за окнами деревьев. Тени ветвей причудливо двигались по потолку и стенам, завешанным рисунками Бориса Григорьева. Мы перешли в столовую. Анна Андреевна сказала: «Николай Николаевич уехал с Ирочкой и Анной Евгеньевной в Сочи. Он оставил нам паёк, но у нас нет денег, чтобы выкупить его». Они оба ослабели от голода, даже курева не на что было купить. Потом они, видимо, заняли у кого-то из знакомых немного денег. Тем не менее, Лёва сдал последний экзамен на тройку, потому что у него от голода кружилась голова. Тогда я вплотную столкнулась с особенностями домашней жизни Ахматовой. Николай Николаевич Пунин жил на две семьи. Несмотря на совместную жизнь с Анной Андреевной, он не оставлял заботы о первой жене, Анне Евгеньевне, урожденной Аренс, и дочке Ире. Все жили в одной квартире, на общем хозяйстве. До отъезда в Москву я еще несколько раз виделась и с Анной Андреевной, и с Левой. Однажды я зашла в аптеку на углу Невского и Фонтанки, смотрела из окна на противоположную сторону Невского и неожиданно увидела среди двух встречных потоков прохожих одинокую фигуру. Это Анна Андреевна. Она так спокойно шла в публичную библиотеку. Без шляпы, в белом полотняном платье с украинской вышивкой, которую ей привез из Киева Николай Николаевич. Она идет своей странной неуверенной походкой, как бы отгороженной чем-то надежным от торопливо проходящих мимо чужих людей. Я почувствовала, что люблю ее. Это так легко определить, когда неожиданно видишь родного тебе человека на улице, в толпе. Он кажется таким беззащитным, затолкают, переедут. Неужели они не видят, что с ним надо бережно обходиться? Понимая, что с отъездом Мандельштамов из Москвы моя жизнь как-то переменится, Анна Андреевна спросила меня, что я намерена делать дальше. Услышав, что я непременно хочу заняться историко-литературной работой, и узнав, что я еще не наметила себе определенной темы, она предложила мне начать изучать жизнь и творчество Гумилева. При этом Анна Андреевна назвала две фамилии — Лукницкий и Горнунг, которые я должна была запомнить. Эти два человека, по ее словам, давно уже этим занимаются. Анна Андреевна обещала мне передать некоторые библиографические материалы, собранные ею и ее помощниками. Воодушевленная всем слышанным и виденным в Ленинграде, я вернулась в Москву. Отпуск мой еще не кончился, в моем распоряжении было несколько свободных дней. Мы пошли с Евгением Яковлевичем в парк культуры и отдыха. Мне хотелось пойти в Зеленый театр, но у него не было денег на входные билеты. У него никогда не было денег. Мы зашли в зал, где проигрывались пластинки. Зал был набит. Одни слушатели кричали, чтобы ставили Карузо, другие требовали Шаляпина. Незнакомые между собой люди спорили о достоинствах голосов и исполнении двух этих великих певцов. Я впервые видела болельщиков. Были, конечно, такие же любители футбола. Они даже в быту делились на спартаковцев и динамовцев. Но эти страсти были вне поля моего зрения. В любителях пения я узнавала особый контингент москвичей. Это были историки, бросившие преподавание в школах, чтобы стать или бухгалтерами, или стенографистками, инженеры, сменившие суматошную службу на спокойную деятельность чертежника-конструктора, все те, кто искал выгодную и непыльную работу, свободную от давления идеологии. Они были страстными слушателями радио. Оно еще было внове. У многих появились патефоны. Женщины увлекались до безумия пением Козловского и Лемешева. Лет 10-15 спустя у меня стало возникать ощущение, что их всех убили, кого на войне, кого в тюрьмах и лагерях. Этот тип советских людей надолго исчез. Наслушавшись пенья, мы с Евгением Яковлевичем пошли в танцевальный зал. Один рабочий паренек, небольшого роста, ладно скроенный, с таким изяществом и каменным лицом, тогда так требовалось, танцевал на русский лад фокстрот с девушками, что мы залюбовались им. Принц крови, решили мы. У меня был дядюшка-врач, работавший на Тульском патронном заводе. Он тоже говорил, что среди молодых рабочих попадаются люди, отмеченные особой породистостью. На следующий день я явилась в свое бюро СНР. Меня будто только и ждали, чтобы уволить. Мне пришлось предстать перед самим Литвин Седым, членом президиума ВЦСПС. Я попросила 2 дня для сдачи дел, так как очень дорожила своей картотекой и папками. «Не нужно сдавать дела, уходите, сегодня же», — был ответ. Причины увольнения он мне не объяснил. Я попросила характеристику. Руководитель политучебы, бывший инспектор, как бы сошедший со страниц мелкого беса Сологуба, написал бумажку: работник хороший, но не занималась общественной работой. Как же так? Я была, например, членом эконом-комиссии месткома. И что мы там делали, убей меня, бог, не вспомню, но все-таки я попросила объяснения у инспектора. «У вас высшее образование, с вас требуется больше», — объявил он. Я вспомнила, как ЦК профсоюзов поручил мне под Новый год ходить по квартирам школьных учителей и проверять, нет ли у них елки. Я решительно отказалась от такого дикого поручения. Не за это ли меня окрестили плохой общественницей? Выданная мне характеристика имела определенный политический подтекст, но какой категории, этого я не знала. Я обратилась к своему непосредственному начальнику. Он откликнулся: «Мне всегда на вас указывали, но я ссылался на то, что вы хороший работник». Только теперь, в 90-х годах, известие 1992, номер 121, выяснилось, что, называя меня среди слушателей своего крамольного стихотворения о Сталине, Осип Эмильевич очень точно определил место моей работы — секция научных работников ВЦСПС. Что же удивительного, что президиум ВЦСПС меня немедленно уволил. И опять я стала безработной. Числюсь иждивенкой отца. Хожу в Ленинскую библиотеку читать книги Николая Гумилева. Они выдавались только в хранилище. Заниматься там было приятно. На первом этаже среди стеллажей с книгами в окно виден старый каменный мост, еще такой легкий, и Кремль, потешный дворец и верхи куполов соборов. Решетка палисадника перед Пашковским домом еще выдавалась далеко на теперешнюю мостовую, образуя спокойный полукруг. Шел снег. Это была настоящая Москва. Я ее забыла, ездя каждый день на 19-м трамвае через Устинский мост в ВЦСПС. Лева прислал мне письмо. В университет его приняли, и вчера он уже был на студенческом субботнике.